Событие 27. Как узнать ирландца на петушиных боях? Он придет с уткой. Как узнать итальянца на петушиных боях? Он поставит на утку. Как узнать, что на петушиных боях была мафия? Утка победила. Бенни Хилл. Товарищеский матч? За деньги? Коммерческий. Наши играют вдевятером против всей вашей команды Богемианс. Ха, ха-ха. То есть вы серьезно, молодой человек? Рыжий директор стадиона отошел на шаг от русского гиганта, очевидно, чтобы всего его видеть, ровно на полметра ниже. Ну, почти. В нем 1,50 м, а в Фомине без пары сантиметров 1,90 м. Нам нужно набрать денег достаточно для поездки на чемпионат мира. Вы же знаете, сколько бед нам фашисты устроили. Вся страна в руинах была 4 года назад, и сейчас еще множество людей живет в землянках и миллионы в бараках. Дублин Вовке понравился. Когда дым несет в другую сторону, то очень красивый и древний такой город вырисовывается, с десятками кирх всяких и дворцов. Прямо ощущаю, что это тысячелетиями воздвигали. Столетиями так точно. Хм, а выигрыш и проигрыш? Засунул себе в ухо палец ирландец. Да все просто. Вы выигрываете, и мы улетаем ни с чем. Мы выигрываем, и половину собранной суммы наша. Играем завтра. Сможете по радио и в утренних газетах собрать людей на трибуны. А вы официальный представитель СССР, молодой человек. Товарищ в зеленой рубахе, оценивающий, так осмотрел Фомина. Ох, мистер Орелли, я начал же с этого. Вы должны нашим руководителям это предложить. У нас же социализм, и про деньги народ думать не приучен. А вот если вы предложите это мистеру Савину или мистеру Романову, то они могут согласиться. По второму разу начал Фомин. А мне это зачем? Реванш и деньги. Вы же уверены, что победите? И потом, в любом случае, половина выручки за билеты останется у вас. А то и вся. Вовка подмигнул рыжему. Происходил этот разговор через 10 минут после окончания игры. Зря кулаками мистер Орейли перед игрой махал. Сборная СССР выиграла у сборной Республики Ирландия со счетом 5-1. И два мяча на счету Фомина. Один с углового. Мяч сухой, ветер слабенький и даже попутный слегка. На заключительном этапе сухой лист вышел на загляденье. Даже сомневаться не стоит. Ирландцы еще этого приема не знали и не видели никогда. Для них был шок. И для игроков, и для болельщиков, которых собралось без малого 13 тысяч, как объявили по стадиону. При этом это звучало непривычно для русских. На стадионе, мол, присутствует 12 800 человек, из которых 7600 купили сидячие места. Мяч лежит себе в воротах, а эти 13 тысяч болельщиков и команда футбольная в полном составе стоят и сидят с раскрытыми ртами и соображают, как такое возможно. Увиденное противоречило законам физики. Да, просто здравому смыслу противоречило. Конечно, все видели крученые мячи. Но сухой лист от просто крученого мяча отличается серьезно. Мяч не на 90 градусов траекторию меняет, но на очень приличное количество этих градусов. Но тут еще и эффект неожиданности. Никто до последней секунды от круглого такого не ждет. Подали угловой и подали. Сейчас за него в штрафной головами поборются футболисты. А тут бамс, и мяч, пролетев вплотную к штанге, уже в воротах. Чудно! Второй мяч на радость киносъемщикам и на очередное горькое разочарование местных болельщиков Фомин забил с помощью финта Зидана или русской мельницы. А третий, забитый Бобровым с помощью обманки, изобретенной Пекой, вообще красавец. Вовка оставил мяч набегающему сзади него Севе, а сам понесся дальше, отвлекая защитников. Два мяча забил Бобров и один Константин Бесков с пенальти. Оно было явным и грубым. Все. Как всегда, понимая, что проигрывают и что русских не переиграть, местные начали лупить нападающих по ногам. Досталось опять Фомину, и счастье, что щиток у него чуть съехал на икру, так как удар пришелся сзади. Все-таки пару минут Вовка вне поля просидел на травке, пока ему Галина крем в икру обезболивающе втирала. Свой гол ирландцы забили честно. Защита сборной СССР увлеклась избиением слабого противника и пропустила сольный проход ирландской десятки Уолша. Парень молодец. Уж точно номер один в этой команде. Можно и со Стрельцовым сравнить. Так он классно размотал увлекшуюся защиту. Мяч грамотно корпусом прикрывал и даже что-то типа финта Мески изобразил. пусть и коряво. Вовке до самого конца матча идея сыграть еще одну коммерческую игру в этом турне в голову не приходила, пришла на последней минуте. Была чуть не единственная во втором тайме контратака ирландцев, и стадион весь встал и начал орать, подбадривая своих футболистов. Атака закончилась неточным ударом. Мяч пролетел высоко над перекладиной, и стадион в едином порыве схватился за голову. Тут Фомин и вспомнил, что им Рыжий вчера говорил. Мол, это не сам по себе такой стадион, а стадион клуба «Богемианс», любимая команда дублинцев, да и всех ирландцев почти. Естественно, сборная СССР сильнее, и директор этот или менеджер, а может и хозяин команды «Богемианс» и стадиона, вряд ли согласится. А вот если предложить сыграть усеченным составом... «Так что вы думаете, мистер Орейли?» – изобразил максимально радушную улыбку Вовка. «Мы принимаем бой!» Именно этими словами читал Киплинга.